Глава 12. Как получить информацию от самого себя? Что помогает совершать выбор, в частности, выбор призвания? Зачем надо говорить с самим собой? Бенджамин Франклин заметил, что есть три самые стойкие вещи на свете – сталь, бриллиант и знание человека о самом себе. А как же? Подчас нам бывает куда легче изменить представление о мире, нежели представление о себе любимых. Между тем, твердое и закостеневшее не движется. Для того, чтобы происходило движение, необходимы подвижность и плавность. Лао Цзы заметил, что человек рождается мягким и подвижным, а когда умирает, он твердый и закостеневший. Памятником быть хорошо и почетно, но двигаться может только живой, подвижный человек. С одной стороны, многие из нас понимают, что самосовершенствование – это не только фитнес и спа-салоны. Для чего нам, собственно говоря, получать информацию от этого мира, как не для того, чтобы она нас меняла, желательно, конечно, к лучшему. С другой, у каждого из нас существуют свои принципы. Даже если они меняются с течением времени, в каждом временном отрезке они незыблемы. Мудрец сказал, если вы изменили своим принципам, значит их не было. Человек, который постоянно меняется под воздействием обстоятельств, смешон и нелеп. К тому же ему очень трудно жить. Однако не менее смешон и нелеп тот, кто не меняется вовсе, ни при каких обстоятельствах, кто держится за свои взгляды, как за якорь, боясь, что его унесет в вечно волнительное житейское море. Такому человеку тоже живется не сладко. Как же быть? Вот тут-то и помогает разговор с самим собой, или, говоря по-умному, самоанализ. Слово «самоанализ» звучит научно и даже страшновато. Нам трудно себе представить, что оно имеет непосредственное отношение к каждому из нас. Увы, никого мы так не боимся видеть в качестве собеседников, как самих себя. Никого мы не обманываем с такой непринужденной страстью, как себя. С легкостью можем мы доверять чужим суждениям и с большим трудом решаемся поверить самим себе. С легкостью можем мы поговорить с чужим человеком, особенно если знаем, что никогда более не встретимся с ним, и с огромным трудом можем завести беседу с самим собой. Не странно ли? Ведь у нас нет никого ближе самих себя. И нет у нас задачи в жизни более важной, чем установить с самим собой честный контакт. Конечно, мы постоянно пытаемся сами с собой беседовать. Другое дело, что очень часто это общение происходит невероятно резко, эмоционально и даже истерично, на уровне вскриков типа «Зачем я туда пошел? Зачем я это сделал? Кто она такая, чтобы я ради нее?» и так далее. Давайте попробуем определить несколько важных критериев, которые помогут нам получше выстроить разговор с самим собой. Это страшное слово «самоанализ» предполагает, что вы должны анализировать самого себя. А как же это можно делать? Если вы захотите кого-нибудь поставить в тупик, в том числе и самого себя, задайте вопрос, вы какой? Известен ли вам человек, который может с легкостью ответить на этот вопрос? У Эверетта Шострома есть очень точное замечание. Мы думаем, что одни люди добрые, другие злые, одни эгоисты, другие альтруисты, одни мудрые, другие глупые и так далее. Ничего подобного. Люди подобны рекам, и во всех этих реках течет одна и та же вода. Просто одни реки шире в одном месте, а другие в другом. Одни реки извилисты и полны водопадов, а другие прямые и спокойны. Так же и люди. Примечание. Шострам Анти-Карнеги. Минск, ООО «Попурри», 1996 год, страница 77. Конец примечания. Красиво? Безусловно. Правильно? Без сомнения. Только что же нам делать-то, бедным, если каждый из нас может быть разным? Как оценивать самих себя, если нет точки отсчета? Самого себя анализировать ни в коем случае не надо. Анализировать надо поступки, которые вы совершаете. Невозможно самому себе честно ответить на вопрос «какой ты?». А вот оценить свой поступок, понять, принес ли он кому-то, в том числе и вам самому, пользу или вред, возможно. Поступки — это ступеньки, по которым мы поднимались или опускались к себе сегодняшнему. И оценивать стоит не ноги, которые по ним шли, и не размер шага. Брать интервью у самого себя имеет смысл именно по поводу ступеней. И тут тоже есть важный критерий. Человек — это существо, движущееся, к счастью, окольными путями. Нам очень многое мешает в этом движении. К тому же нередко мы стесняемся идти прямым путем. Людям неловко быть счастливыми, поэтому они придумали, что счастье — это миг. Хотя, как мы уже говорили, счастье — это ощущение гармонии с самим собой и с миром, и этого ощущения вполне можно достичь и даже оставаться в нем продолжительное время. В сущности, в разговоре с самим собой есть один самый главный вопрос. Этот поступок, или эта встреча, или это дело, или этот не поступок приближают меня к счастью или отдаляют от него? Если совершенный или совершаемый вами поступок не приближает вас к ощущению счастья, значит его не надо или было не надо совершать. Разве подобный анализ так уж сложен? Конечно, иногда мы вынуждены совершать поступки, которые отдаляют нас от ощущения гармонии. Так уж устроена наша жизнь. Но в этом случае необходимо их оценить и зафиксировать. Серьезные внутренние проблемы начинаются не тогда, когда вы совершаете антигармоничные поступки. Их совершают все. А тогда, когда вы не обращаете на них внимания, или, что еще хуже, принимаете их за гармоничные. А вот тут-то и поможет честное и серьезное интервью, взятое у самого себя. А чтобы это интервью помогло вам лучше понять самого себя, вы, как это не покажется кому-то парадоксальным, должны задать себе тот самый вопрос, о котором мы говорили в предыдущей главе. Кого мы видим перед собой во время самоанализа? Живого человека или социальную единицу? Например, вы анализируете свои поступки, исходя из того, что вы служащий, который делает карьеру, социальная единица. То есть, размышляя о тех или иных событиях, думаете, как они помогают, мешают решать карьерные вопросы. Или вы анализируете то, что вы делаете, имея в виду, что главное в вас не социальный статус, а то, что вы созданы Богом или природой, если кому так больше нравится. В этом случае, скажем, деланию карьеры, можно предпочесть поездку с девушкой за город, понимая, что она приблизит вас к счастью. Понятно, что мы взяли очень условный пример. Но в этом, как и в массе иных случаев, очень серьезная проблема понимания самого себя и постижения собственного счастья возникает в связи с тем, что общество диктует нам одни приоритеты, а Бог или природа, как кому больше нравится, иные. Общество призывает нас делать карьеру, зарабатывать деньги, становиться влятельной фигурой и прочее, крича при этом «вот рецепт счастья для каждого». Бог, природа, призывает нас на землю с какой-то определенной задачей, и если мы не поймем эту задачу, если для нас до самой смерти останется загадкой, с какой целью мы родились на свет, мы можем не стать счастливыми, даже если сделаем карьеру и станем влиятельной фигурой. Счастье не прерогатива общества. Общество не занимается счастьем, общество занимается прогрессом. Когда мы берем интервью у самого себя для того, чтобы понять ошибки прошлого и выстроить дорогу в будущее, очень важно осознавать, что для нас первично – законы социума или законы, которые нам диктует Бог, природа, законы нашего естества. Значит ли это, что если мы делаем карьеру и ставим своей целью разбогатеть, мы обречены быть несчастными? Конечно, нет. Но если мы понимаем или чувствуем, что наше счастье в том, чтобы иметь много-много детей, это тоже вполне себе возможный вариант радостного проживания жизни. Дело в том, что счастье, как вкусы и отпечатки пальцев, как походка и звук голоса, как привычки и поза во сне, глубоко индивидуально. То, что для одного счастье и восторг жизни, для другого каторга. Социум диктует нам как бы всеобщий закон счастья. Так было всегда и во все времена. Великий русский поэт, гений Афанасий Фет, большую часть своей жизни бился за то, чтобы ему вернули и дворянский титул, и фамилию Шеншин. Массу сил, денег, эмоций он потратил на то, чтобы называться дворянин Афанасий Шеншин, как и подобало по законам о счастье того времени. Ну и кто сегодня помнит Афанасия Шеншина? Между тем, как Афанасий Фет известен любому. Можем ли мы упрекать великого поэта за его странную социальную страсть? Ни в коей мере. Всеобщий закон счастья был и его личным законом. Если вы понимаете, что всеобщий закон счастья, скажем, быть богатым, это ваш личный закон, это одна история. Но если вы стремитесь к некоему декларируемому обществу счастью просто потому, что так принято, вы обрекаете себя на несчастье. И это важнейшая, принципиальнейшая тема интервью, которую вы берете у себя. Что помогает совершать выбор, в частности, выбор призвания? «Каждый день мы принимаем на лету бесчисленное множество решений», пишет профессор психологии из Мичигана Дэвид Майерс. «Нужно ли брать зонтик? Стоит ли мне опасаться этого оборванца? Что безопаснее, ехать в Чикаго на машине или лететь самолетом?» Обычно в этих случаях мы просто руководствуемся своей интуицией. Примечание Майерс, интуиция, возможности и опасности. Санкт-Петербург, Питер, 2010 год. Страница 130. Конец примечания. Лично я склонен доверять интуиции и в более серьезных случаях, понимая, что разум с его доказывающим может обмануть, а интуиция нет. Проблема в том, чтобы ее услышать. Однако и в моей жизни, и в вашей случаются ситуации, в которых именно самоанализ, именно разговор с самим собой помогает принять правильное решение, сделать верный выбор. Например, когда человек берет у себя интервью, занимается самоанализом, выбирая свой жизненный путь, он должен четко понимать, он говорит с самим собой как с живым человеком или с социальной функцией. Ведя такую беседу, неплохо бы помнить. Социальная функция может добиться в жизни очень многого, но проблема обретения счастья перед ней не стоит в принципе. Главное, чего может добиться живой человек, — счастье, и выбирая свой жизненный путь, надо ставить главный вопрос. Выбранное дело — это путь к личному индивидуальному счастью или выбор, который продиктован обществом? К слову сказать, эти выводы относятся и к родителям, которые хотят помочь своим чадам не ошибиться в выборе жизненного пути. Родители часто совершают ошибку, заставляя детей заниматься делом, которое с их точки зрения социально перспективно, но при этом не нравится их ребенку и, значит, не принесет ему счастья. Совершая любой выбор в жизни, очень важно взять у самого себя интервью, дабы понять, ведет ли та дорога, которую вы выбрали, к счастью, созидательна ли она. Не получается ли так, что, увлекшись соблазнами социума, вы разрушаете самого себя? Мы уже говорили о том, что в жизни нас заряжает довольно много самых разных энергий. Движут же нашими поступками разнообразные энергии, которые можно объединить в две большие группы. Либидо – энергия инстинкта сохранения жизни, направленная на созидание, и мортидо – энергия инстинкта смерти, направленная на разрушение. Итак, что бы вы ни делали в жизни, вы работаете либо на созидание, либо на разрушение. Именно поэтому всегда имеет смысл бороться не против чего-то, а за что-то. Совершая любой выбор, беря у себя самого интервью по этому поводу, занимаясь самоанализом, вы должны понять, не движет ли вами в данном случае энергия мортидо, энергия разрушения. Для примера снова вернусь к родителям, потому что мне кажется это принципиально важно. Родители всегда мечтают, чтобы их ребенок был счастлив. При этом они понимают, что в сущности для счастья ребенку нужен любимый человек и любимая работа. Но вот что интересно. Если ребенок женится или выходит замуж по расчету, это не приветствуется. Родители понимают, что семья по расчету вряд ли принесет их чаду счастье. Между тем, выбор работы по расчету – очень многих родителей радует. Более того, родители нередко заставляют ребенка выбрать нелюбимое, но престижное или денежное дело, словно не понимая, что такой выбор тоже счастья не принесет. Родители не осознают, что в этом случае ими движет энергия мортидо, энергия разрушения самого дорогого для них человека, их ребенка. Задача родителей – не навязывать своему отпрыску выбор жизненного пути, а помочь ребенку прислушаться к самому себе, помочь ему честно поговорить с самим собой, взять у самого себя интервью, чтобы выбрать ту дорогу в жизни, которая принесет счастье и радость самопознания. В этом мире нет людей, которые были бы созданы просто так, ни для чего. Но есть люди, которые не смогли отыскать свою дорогу, это глубоко несчастные люди. Призвание – это то, ради чего тебя призвали на землю. Всех нас призвали для чего-то. Как совершить этот важнейший выбор? Прислушиваться к себе. Пытаться понять, что в этой жизни тебя более всего интересует. Не бояться признаться самому себе в том, что душа лежит к тому или иному делу. Не слушать диктат общества, помня, что социум никогда не имеет в виду счастье конкретного человека, а слушать самого себя. Выбирая жизненный путь, разговаривая с самим собой или со своими детьми по этому важнейшему поводу, мы не всегда отдаем себе отчет в том, что в человеке, который уверовал в свое призвание, рождается мощная, созидательная энергия преодоления. Такой человек может добиться в жизни гораздо большего, нежели тот, кто выбирает жизненный путь, исходя только из сугубо меркантильных соображений. Интервью с самим собой или интервью со своим ребенком по поводу выбора жизненного пути, этот важнейший разговор в нашей жизни, должен проходить абсолютно и предельно честно. Выбор жизненного пути не выбор соломки, которую мы хотим подстелить в будущем, а выбор счастья или несчастья, важнейший кардинальный выбор в жизни. А значит, важнейшее кардинальное интервью. Выбрать неправильное, не личное, а продиктованное кем-то, обществом, родителями, собственной ленью, счастье, значит совершить выбор, который сделает вас несчастными. Посмотрите, какое интересное наблюдение предлагает антрополог Александр Гротовский. Встречаясь с ведущими мировыми специалистами по долголетию, мы убедились, что действенные рецепты от старости – в основном находятся вне компетенции косметических процедур и пластической хирургии, но лежат в области особого функционирования мозга, специфических ментальных привычек и образа жизни. Этот образ жизни зачастую далек от того, что диетологи и тренеры по фитнесу называют здоровым, но предполагает такие вещи, как склонность к отказу от надоевших и не приносящих удовольствия занятий, даже если они обеспечивают несомненные материальные или социальные выгоды, умение смеяться над собой и так далее. Примечание. Гротовский, генератор возможностей введения в ноэтику. Москва, Неола Пресс, 2010 год, 79-я страница. Конец примечания. Если нелюбимое дело жизнь укорачивает, то можно легко предположить, что любимое ее продлевает. Значит, задача в том, чтобы найти его, найти себя. Чтобы найти себя, понять себя, надо научиться разговаривать с самим собой. Разговаривайте сами с собой. Обсуждайте сами с собой цели, которые вы ставите. Берите сами у себя интервью. Спрашивайте и честно отвечайте себе, либидо или мортидо движет вами в том или ином поступке. Ведет ли вас к счастью тот или иной выбор? И если не ведет, то для чего его совершать? Помните вопрос из старого фильма «Зачем дорога, если она не ведет к храму?» Зачем вы совершаете тот выбор, который не ведет к гармонии и счастью? Речь, понятно, идет не только о выборе жизненного пути. Речь о любом выборе, большом или малом, который мы совершаем много раз на дню. Помните, мы говорили о том, что интервью работает в любых ситуациях, где есть выбор? Так вот, главный критерий выбора – и, соответственно, первый вопрос интервью – какая из двух, трех, пяти дорог ведет к ощущению гармонии в душе? Разговаривать с самим собой нужно честно, врать себе непродуктивно. Да и для того ли вас создал Господь Бог, чтобы обманывать самого себя? Нет такого вопроса «как говорить с собой честно?» Просто говорить и все. А вот о том, как говорить и, соответственно, слушать других – мы поразмышляем дальше.